Лаки, который в это время вел, уверенно шагая с портфелем по направлению школы, неожиданно замер посреди улицы. На мгновение Гарри показалось, что бог закричит что-либо в стиле Дурслей, чтобы он больше никогда не задавал таких идиотских вопросов. Но тот лишь несколько секунд помолчал, прикрыв глаза, а потом уверенно хищно оскалился. Поможет. Нужно только очень хорошо подготовиться. Примечание к части. 13 краткое день. 64. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Солнечное утро понедельника, 25 июня. Вторая неделя его пребывания в этом мире. И бог пришел в мир. Звучит-то как... Пришел и теперь идет с портфелем по улицам провинциального городка в младшую школу. Смешно, да, ну да, можно было бы посмеяться, как он докатился до жизни такой, если бы сейчас не замаячила перспектива скатиться куда похуже. Да, веселое выдалось утро, только хлопок двери с высказанным вслед напутствием тетушки положил этому веселью конец. А ведь только два дня назад казалось, что удалось хоть немного что-то наладить. Теперь у нас есть выход из дома, и будет еда. И ты разогнал шайку Дадли. У нас есть магия. Ты все изменил, Лаки. Воистину великие достижения, да только что от них останется, если Дурсли осуществят угрозу и действительно сдадут его в эту местную детскую школу-тюрьму? О, да, чудесный будет у мелкого день рождения. Воистину незабываемый, как и обещал лучший на свете бог. Воображение нарисовало карцер после очередной жесткой стычки с мелкими зверенышами в ожидании унизительного и болезненного наказания. Да, естественно, сам-то он сможет выйти в самые неприятные моменты, оставить верящего в него мальчишку одного. Хотя это тоже вопрос. Ну, допустим, даже сможет. Но что останется от той веры, и как быстро рассыпется договор, в котором главенствующими пунктами значится помогать защищать? И это уже не говоря о том, что все остальные планы – укрепить тело нормальной пищей и воинскими занятиями, довести до совершенства полученные магические навыки и выйти на контакт с местными магами – отложатся на неопределенный срок, если вообще не полетят в Хельхейм. Уровень тревоги и раздражения моментально зашкалил. Понятно же, почему, ни один, передалось и вернулось, усилившись. Так, ладно, воображение дано не для того, чтобы рисовать страшные картинки из будущего, всего лишь возможного будущего. Потому что, вот он, свободен, идет с портфелем по улице, и просто так ждать тюрьмы он не собирается. Ну, скажи, скосил он глаза на мальчишку. Лаки, не нервничай, с небольшой заминкой откликнулся тот. Ты не это хочешь сказать, укоризненно качнул головой бог. Не бойся, ты же видел, я умею сдержаться. Раз я обещал, скажи. Гарри молчал, пауза затянулась. Но бог смотрел выжидающе требовательно и явно отступать не собирался. Мальчик глубоко вдохнул и решился. Лаки, может, лучше. Все-таки убежим? Вот, теперь правильно. И, знаешь, я обдумаю твое благоразумнейшее предложение. Обдумает. Поскольку это вполне реально. И совсем не так бедственно, как он красочно расписал мальчишке, чтобы тот отстал от него с этой несвоевременной идеей. Даже в лес. Потому что этот Ихэппинг Форест отнюдь не железный лес Етунхейма, отрезанный от всего мироздания и кишащий чудовищами. Ничто не мешает наведываться в город и пополнять запасы и еды, и одежды, с его-то новоприобретенной способностью убрать любую витрину. Идиотизм, конечно, жить в лесу, но еще больше идиотизм просто ждать, когда тебя швырнут за решетку. Не нравилось только одно. Среди прочего у полицейских промелькнула фраза. Целый отряд прочесывает весь Эппинг Форест и окрестности. И с чем прочесывает? С собаками, с приборами, отслеживающими тепло и движение? Потому что, судя по уровню развития их техники, у них уже вполне должны быть такие. В Мидгарде их древо есть. Нехорошо, никакая мимикрия не поможет. Ну а что смертная непременно заявит, можно даже и не сомневаться. Уж очень яростный прессинг устроили стражи по поводу ее свернанной нерасторопности. Да. Бегать за травленным кроликом по лесу как-то не вдохновляет. Не кроликом, ладно, волчонком. Но тем не менее, а сделать, чтобы потом не искали, он может, да запросто. Что там подается вообще? Газ. Да, замечательно. Если придется уходить, уйдем красиво. Он не шутил. В кухне газ, в гараже две канистры с бензином. В кармане визитная карточка с номером одной очень проворной особы. И если все это правильно соединить, жить так больше уже не хочу. Не могу, избивают, тиранит, унижают, не кормит. Чтоб они сдохли все, ладно, пускай даже вместе со мной. Мисс, вы хотите быть первой? Под третьим кустом, там записка. Спасибо за все. прощайте, и без разницы состав Дурслей внутри и снаружи от дома, всем будет весело, и во время, и после. Школа Брутуса, да, догорите вы все синим пламенем. Ха, какой каламбур получился веселый. Хэш, заткнись, у тебя просто чувства юмора нет. Вот только, не только полиция его вычеркнет из списков живущих. Маги, те, которые следили за ним, возможно, враждебные, речь не об этом. Но связь с ними может быть единственной ниточкой, ведущей в их мир. И если сейчас он ее своими руками обрубит, точнее, сожжет. Месть жалким смертным такого риска не стоит вообще, как и шатание по лесам, ведущие после этого в никуда. Хотя почему в никуда, все туда же, обратно, в Асгард, к наручникам, в камеру. Так что побег, вариант не из лучших. Ладно, рука нащупала глянцевую поверхность бумажки, лежащей у него в правом кармане. Тебе подберут других опекунов, адекватных. Да, можно сменить, ударить на опережение и сдать Дурслей, не дожидаясь, когда те поступят так с ним. Насилие. Вот об этом и заявить, как порекомендовала ему эта шустрая смертная. И что в результате? Возможно, еда. Возможно, нормальная комната. И возможно, забота, которая ему не нужна, а нужна ему, чтобы было побольше свободы и поменьше контроля. Какие гарантии, что у него это будет, и новый дом не превратится тоже в тюрьму, только на сей раз комфортную. Спасибо большое, у него есть такая в Асгарде. Комфортнее некуда, ведь он и понятия не имеет, что местная глашатайка имеет в виду под адекватными опекунами. Нормальных уже насмотрелся. Попробуй потом настроить мальчишку, что нужно поставить на место людей, ходящих за ним по пятам, пихающих сладостями и шепчущих на ночь «Маяла папулечка». И ведь, опять же, по-разному, возможно, ставить на место придется. И даже это еще не главное. После того, как сбежала ведьма, не ведьма фиг, ведь сбежала же, точно. Тетка, единственная возможность разобраться, что здесь вообще творится с магией и магами. К тому же, он, кажется, уже понял источники ее магоненависти. Еще бы не понял, лили то, лили это. Они гордились, что в их семье есть своя ведьма. Еще надо что-нибудь объяснять, ему ли не знать, каково это, когда второго ребенка беспрестанно выделяют и хвалят за то, в чем ты с ним никогда не сравняешься. Добро пожаловать в нашу счастливую компанию, тетя. Не понравилась ему и реакция полицейских на несуществующих в природе змей, ибо вывод они сделали однозначный. Сумасшествие, магическое вмешательство никто и не предположил, даже иллюзии, значит, не сталкивались, значит, маги здесь в очень глубоком подполье, не истребили же их, нет, конечно, нет, где-то жил и получал с совами письма таинственный Дамблдор, приказавший фиг за ним шпионить с котами, и тетушка знает, хорошо знает это имя, зря вы, тетя, так сходу отвергли мирное предложение. Потому что ему очень нужно обо всем этом узнать. Да плевать было бы ему на местных магов, если бы он был в силе. Прячутся, тем лучше, под ногами болтаться не будут. Он ведь знает, как сделать портал, он умеет прокладывать трещины между мирами. Конечно, без асгардских артефактов было бы намного сложнее. Но все равно, это вопрос в основном только времени. Но как можно что-либо сделать, если ты можешь только увеличивать, уменьшать, красить то, что на ком-то надето, и, а да, это ценно, конечно, просто бесценно. Удалять стекло, увы, миры друг от друга отделяются не стеклами. Ему нужна высшая магия, сложнейшая, способная изменять пространство, дающая возможность прокладывать путь, соединять разные точки континуума, а у него только. Он же заперт здесь, снова заперт. Пускай это целый мир, но что в перспективе? Прожить жизнь смертного, помереть и вернуться назад, в свою камеру, хэш, вот же эгоист чешуйчатый, как его учить, так конечно, это все любит, а сам даже не поинтересовался, как он теперь будет выбираться из этой полной, ну просто слов приличных не подберешь, ладно, он готов начать все с нуля, на деле это, конечно, далеко не ноль, овладеть придется приемами, инструментами местной магии да еще, что называется, руку набить. Не концентрацией же с задействованием воображения и воли ему учиться, смешно, уверен просто, что в этом задрипанном мире ему в этом просто не найдется равных, но с магией в этом смысле где-то как с музыкой, ты можешь виртуозно играть на кроте, но чтобы также заиграть на арфе, придется очень хорошо потрудиться, под руководством учителей, ну да, ты отлично знаешь гармонию и звукоряд, У тебя абсолютный слух и феноменальная музыкальная память. Отнюдь не с нуля. И тем не менее. Вот только какого сейчас сложности там, откуда он их вообще не ждал. Он что, зря вытребовал себе этот мир с самым высоким магическим потенциалом, несмотря на все предостережения Хесиша о какой-то там нестабильности? Маги неизвестно почему скрываются, а единственный, кто может хоть как-то пролить на это свет, дура смертная, не желающая общаться. Глупую тетушку разговорить вообще не проблема. Проблемы могут наступить после их общения. Впрочем, если в любом случае грозит то же самое, так и чем разговор, но есть и еще кое-какие сложности. И одна из них, вот она, рядышком, смотрит и ждет, что же он решит делать. «Снежка, помнишь?» Гарри кивнул. Он все еще не понимал, куда клонит Лаки, или просто не хотел понимать. «Твоя родственница, она знает то, что нам нужно, и не желает идти на контакт, и угрожает. Возможно, на нее придется воздействовать в том же духе. Что скажешь?» Зеленые детские глаза неверяще изумленно распахнулись. «Ты хочешь душить тетю Петунью ошейником?» «Ну да, в кожаном черном белье, поставив на четвереньки и приковав наручниками к ножкам кровати», — развеселился бог. «Ваши так развлекаются», — он презрительно и ехидно прищурил один глаз. «Но мы еще как-то немного не доросли. Лаки, я же серьезно». Гарри толком и не понял, что понапридумывал сейчас Лаки. Он видел только, что бог над ним потешается. «И я очень серьезно. Мне надо, чтобы ты не стал мне помехой, что бы я ни делал». Гарри попытался представить тетю, бьющуюся в судорогах на диване, сжимающим ее горло ошейники под воздействием заклинания, выпущенного его рукой. Получилось плохо, дико как-то, просто не верилось. Наверное, ему совершенно бы не было жалко тетю, если бы она просто куда-то пропала, или даже попала под машину, или... «Она умрет?» — наконец спросил он. «А-а-а, умрет». Лаки подавил желание закатить глаза. «Да ладно, эта смертная настолько далека от того, чтобы что-то терпеть, или за что-то страдать. Это не воины-асы, не мстители, не агенты щита и даже не Хесиш. Да ее на пол швырнуть и совершенно случайно на пальцы руки наступить каблуком. Вот и все. Сопротивление сломлено. Но только, ему сейчас интересно другое. А если да, то что?» Он холодно посмотрел сверху вниз на напряженно ожидающего его ответа мальчишку. «Откажешься? Зачем?» Какое жестокое любопытство толкнуло его сейчас поставить перед ребенком такой выбор. Мальчик действительно маленький, самих их в эти годы только-только начали брать посмотреть на сражения. На сражения, не на допросы. «Ну так зачем? Но если ты поступаешь, как демоны, шутки твои, и интерес, как у демона, так значит действительно, развлекается злом?» «Неправда. Просто очень хотелось, чтобы хоть кто-то, хоть этот мальчишка, всегда был на его стороне, и что бы ни случилось, и что бы он ни сделал, что бы ему ни пришлось, всегда шел за ним, не думая, не сомневаясь. За Тором ведь так идут». Гарри смотрит, нахмурившись, плотно сжав губы, на лбу проступили мелкие капельки пота. «Что ты делаешь, Лафисон? Вот что ты делаешь, за Тором шли воины, а это, ребенок. И если ты хочешь, чтобы когда-нибудь он действительно за тобой, потому что разве стоит ли идти за тем, кто требует от доверившегося ему ребенка подобных решений, да еще и просто из собственного, ему же на деле не надо убивать эту глупую смертную, совсем ни к чему, остановить». Он уже подготавливал наиболее подходящую фразу и тон, чтобы выйти из этого так нелепо созданного им самим положения, как вдруг отчетливо понял, что не успеет, не хватит секунды, точно как и в тот раз, когда он чуть не толкнул на роковую ошибку Хесиша. Гарри очнулся от тяжких раздумий и, взглянув на него своими невинными изумрудными очами, спросил: «А ты другого ничего не можешь придумать? А вот теперь все, можно и глаза закатывать, и хохотать, все же хорошие, мальчишка, как-то с ним очень легко, но это придумать, конечно, такое доверие льстит, и так и подымает сказать, что всегда пожалуйста, но с другой стороны, пора уже с этим иждивенчеством потихоньку кончать, а то ведь он знает, куда это потом выливается, как-то Тора хватило». А потому хохотать он не стал, а просто усмехнулся, утер со лба пот. Из-за волнений мальчишки он проступил и в реальности, и пожал плечами. «Меня мой план абсолютно устраивает, а ты, если хочешь, придумывай, обсудим. Пора тебе самому научиться, мой избранный и мой ученик». Надежда, что мелкий хоть ненадолго заткнется и даст ему спокойно подумать, не оправдалась. Мальчишка просиял, очень, видно, польстило доверие, и восторженно выпалил. Я знаю, Лаки, я уже все придумал. Надо Юсфуса на нее напустить, она же змей до смерти боится. Натравим Юсфуса, она нам все и расскажет. Считаешь, что она побоится ужа? Зато она очень боится Баа. С довольной хитринкой рассмеялся мальчик. А если все равно решит упираться, то мы... Тогда мы его напустим на Дадли. За Дадли она испугается точно. Ну вот и все. Прости, друг Хесиш, теперь это даже не его предложение. Он просто помогал, защищал и исполнял желания. А шуточка вещая вышла. Смешно. Да знает он, знает, что шантажировать мать, пугая смертью ребенка, совсем не то, за что попадают в сказания. И что не делают такого в Асгарде. И что уж это точно не то, с чего следует начинать воспитание юного воина, который вон ждет, надеется получить похвалу за свой план. Очевидный план, и не такой уж негодный. Не будь перед этим событий с Баа в зоопарке, и не напусти мальчишка на следующий день кучу змей, план был бы вполне. Только сейчас новизна утеряна, и нужного шока можно и не достичь. Даже курица кидается защищать цыплят от коршуна, и где гарантия, что, насмотревшись змей всех мастей и калибров, смертная просто не навернет новоявленного констриктора сковородой, ведь этот Баа придушить ее точно не сможет. Возможно, когда-нибудь он это мальчишке расскажет, объяснит, но сейчас, нет, он не скажет ему, что твой план не соответствует духу Асгарда, или такого не будет, или похуже того. Конечно, отец, ну конечно, у Тора ведь лучше всегда, Мильнером их главного по голове, это план. Да ладно, пускай мелкий думает, что спас свою нелюбимую тетку от лютой смерти в жестоких мучениях, что выбрал из двух зол меньшие, что предложил замечательный план, ведь это не трудно, и это так мало, что он может вообще для него сейчас сделать хорошего, да вряд ли. И тем не менее, он улыбнулся и по-царски кивнул. У меня очень сообразительный ученик, я принимаю твой план как основу для более общего. Вот так, а теперь вместе радоваться. Вот только бы было чему, для радости точно повода нет, ведь не в допросе проблема, а в том, что же дальше. Конечно, от результатов зависит, но, узнает он даже, где скрываются маги, и что, а если туда не попасть, а если они все враги, а если придется ждать нужного возраста, а после, спасти двух прекрасных драконов и обезглавить пяток трехголовых принцесс, да знает он эти забавы из местных традиций, читал, вот именно, тысяча если. Поэтому, дверьми лучше не хлопать и мостов не сжигать, и явным врагом не становиться, хотя упрямая смертная бесит, он а очень не любит, чтобы ему угрожали, тем более, кто, даже не Старк и не Фьюри, ну надо же, мелкая букашка туда же, ведь это даже не вызов, это, просто плевок в лицо, додумалась, школа какого-то Брутуса, да как бы он твоего лапапулечку туда не отправил, вы радуйтесь, тетя, что вы нужны не в прострации из-за мытарств бедной крошки, а то ведь он нужную ситуацию может устроить. Ведь может же, ну, наверное, да, если узнать. Вот именно, это давно нужно сделать. Надоели эти игры вслепую, на ощупь. Как можно что-то планировать, когда даже элементарных понятий о местной правовой базе у него никаких? А как можно планировать что-то, не зная, сколько в запасе времени на подготовку? Ну хоть приблизительно. Когда Вернан вернется, он просто сдаст тебя в школу святого Брутуса. А когда он вернется, я уже проходил ваши идиотские тесты. Не далее, чем вчера. Придется провести более тщательное обследование. Замечательно. Попросту великолепно. С таким же успехом подобное может длиться и неделю, и месяц, и в тот же день завершится к обеду. Так сколько у него времени, все то же незнание. Та же дыра, которую нужно латать. И как можно скорее, у меня неплохие связи помимо других, всегда можешь мне позвонить. Пальцы снова нащупали небольшую бумажку в кармане, он резко развернулся и зашагал в направлении, противоположном школе. Ну что ж, турбосмертная, можно только надеяться, что ты не лгала. Примечание к части. Крота, старинный струнный смычковый инструмент кельтского происхождения. Крота была распространена в 11-16 ВВ, в Ирландии и Уэльсе. https://wiki.d/0%d1%80%d0%b/d1%82%d0%b0.14 краткое день, 25 июня, два дня после дня рождения Дадли. 65. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Ч2. Лаки, а мы куда? Спросил Гарри, с удивлением отмечая, что они повернули в ту часть города, где он вообще никогда не был. Готовится. Со злорадным задором оскалился бог, как будто это все объясняло. А как же? Гарри хотел было напомнить про справку Дадли, которую нужно было передать директору, но Локи, на секунду взглянув на солнце, его опередил. Успеем. Я все помню и все просчитал. А ты? У нас еще два дела в школе. Одно даже подскажу. Пообедать. А тебе, пока не вспомнишь второе, разговаривать запрещено. Ученик. Вот и все. Еще и шагу прибавил так, что Гарри чувствовал, что скоро начнет задыхаться. Некоторое время мальчик честно пытался припомнить что-то, о чем намекнул сейчас Локи, но ему мешал чересчур быстрый темп ходьбы и свербящее любопытство, откуда бог вообще знает все эти улицы. Недолгое блуждание по городу, наконец, завершилось, и мальчик с удивлением обнаружил, что они вышли к железнодорожной станции. «Карта города на автовокзале», — ответил бог на терзающий Гарри незаданный вопрос, — проходя в двери небольшого почтового отделения в глубине здания вокзала. «Нет, твои мысли не читаю», — самодовольно ухмыльнулся он, предупреждая следующий. «Да, вообще умею», — на сей раз Гарри не успел спросить даже про себя, со своей магией и при телесном контакте. «Еще вопросы, мисс, мне нужно позвонить вот по этому номеру. Вторая кабинка и ожидайте». Соединили довольно быстро. Еще быстрее ответили на том конце провода. «Мисс Саймон на выезде». Когда вернется? О, этого никто предсказать не может. Что-нибудь передать? Можете оставить свои контактные данные. Ну да, контактные данные. Если даже в доме теперь телефон не работает, он с досадой повесил трубку. А впрочем, тут же пришла нужная мысль, а вместе с ней заодно и такая. Теперь соедините с оператором пейджинговой сети. Вот номер. Получите, тетушка, на дядюшкин аппарат еще пару сообщений от свинки и распишитесь. Что ж вы верить-то перестали, а, не вовремя очень, хотя, понятно ведь, почему, насмотрелась смертная на его выкрутасы с полицией и выводы сделала вполне верные, не так уж она и тупа, что ж, придется переубедить снова, и к этому тоже нужно хорошо подготовиться, шоу должно впечатлять, он покинул почтовое отделение и таким же быстрым шагом направился обратно в школу, хотел бы еще быстрее, но как бы потом останавливаться отдышаться не пришлось. Еще и вчерашний марш-бросок через лес при каждом движении напоминал о себе ноющей болью. Лафисан снова взглянул на солнце. «Успеет, все успеет, должен». «Ну что, так и не вспомнил?» Насмешливо спросил Локи, прежде чем выйти из парка на дорогу, откуда была уже видна школа. «Точно», – прошептал Гарри. «Конечно вспомнил, потому что увидел. Возле калитки школьной ограды маячила одинокая фигурка мальчишки. Гордон, сегодня же понедельник, а мы не взяли». «Мы взяли», не без ехидства оборвал его Локи, приближаясь к встрепенувшемуся бывшему дружку Дадли. «Поттер, сколько ждать можно? Ты что, специально?» Крупный белобрысый мальчишка сделал шаг вперед, хватая его за грудки. «Мать с отцом, что произошло дальше?» Не понял даже Гарри. Локи опустил глаза, зло взглянув на державшие его руки, и, вместо того, чтобы попытаться освободиться, накрыл обеими руками одну из них, одновременно шагнув в сторону. Молниеносное движение, и только что крепко державший его за рубашку противник с размаху шлепается на асфальт. Вид у валяющегося у его ног Гордона был скорее обалдевший, видимо, он даже не успел испугаться. А Локи уже отвел назад ногу, как следуя замахиваясь для пинка в живот. Сдержал. В самый последний миг. «А я бы пнул», с досадою прошептал Гарри. «А я бы тем более», понимающе согласился Локи. Но, он поднял голову, обводя взглядом школьные окна, к нескольким из них прильнули любопытные детские лица, видимо, была перемена. «Ничего, сейчас добьем, по-другому». Бог наклонился к поверженному врагу. «В школу святого Брутуса захотел? Так я это тебе быстро организую». Он расстегнул верхние пуговицы на рубашке, оголяя грудь. На коже наливались краснотой яркие полосы, грозившие превратиться в огромные пугающие синяки. «Это не я», — испуганно завопил Гордон. «Не может такого. А докажешь?» — угрожающе сузив глаза, зашипел Трикстер. «Поттер, нет. Ты что? Я просто... Мы ждали тебя целый урок. Отец сказал, что это последний раз, что он больше в таком не участник. А мать, ты же обещал встать!» — неожиданно рявкнул на него Локи. «У меня, между прочим, огромные неприятности из-за тебя», — уже спокойно заговорил бог, когда мальчишка поднялся. «Я как раз эти дурацкие вилки складывал, когда меня дядя поймал. Не представляешь, что он устроил. По всему дому за мной с топором гонялся. Полдома разнес, лестницу разрушил, дверь в чулан чуть не выломал, теперь у нас ни воды, ни света. Ну, тетя полицию вызвала, его в дурдом и забрали, а я вот опоздал. Врешь, пораженно протянул Гордон. Я вру, сбегай, сам посмотри, там еще не скоро починит. И да, на кухне окно разбито, оттуда весьма интересный вид. А вообще, я думаю, в новостях сегодня покажут, телевидение приезжало. Мальчишка дернулся было в сторону дома Дадли, видно, ему было не втерпешь все это увидеть, но потом спохватился. А как же, звони домой, пускай приходит, я все сделаю, но только, теперь это будет значительно дороже. И вот что, еще раз протянешь ко мне свои конечности, я их переломаю, это понятно, а вот теперь можно и пообедать. Он шел по коридорам школы, а вслед ему шептали, тыкали пальцами и даже открыто кричали. Это Поттер, он шайку Дадли побил, он только что Гордона на землю швырнул, я видел, да он дерется, как ниндзя-черепашка, портфелем машет, так сам не научишься, я пробовал. Гарри Поттер, Гарри чувствовал себя неловко, ну разве это он, разве он все это сделал, да разве бы он хоть что-то такое смог, Лаки, а ты, тебе не обидно, что ты это делаешь, а они прославляют меня. Наконец, не выдержал мальчик, это, задумчиво грустно поморщился Бог, ничего, я к этому привык, очень давно, но ведь это неправильно, вот и я так подумал, а меня теперь все пытаются убедить, что не прав именно я, и очень настойчиво, знаешь ли, убеждают, не слушай их, это они не правы, а ты самый лучший, а вот это я, как раз таки, всегда знал. Лафисан весело рассмеялся, мальчишка, как обычно, умудрился поднять ему настроение. Слишком, слишком хороший мальчишка. Вот как от такого. Ладно, день рождения он ему по-любому справит, а там поглядим. Тем более, что до обучения выходу из тела пока просто не доходит руки. Но ведь это ничего не меняет, верно? В столовой была толкучка, и, пробираясь вперед, Гарри неожиданно чуть не столкнулся с Деннисом, отходящим с подносом от кассы. Ой, тот вздрогнул, на лице у него отразилось замешательство, он чуть не пролил сок, стоящий на подносе. «Я подумал, что ты уже не придешь, я, вот, забирай, или ты другое что-то хотел заказать?» Лаки чуть качнул головой. «Сам ешь, за меня заплатили», и, предупреждая вопрос, обозначившийся на лице бывшего хулигана, добавил, «до самого окончания, а как же, ты не, живи, в расчете». Мальчишка что-то долго лепетал, рассыпаясь в благодарностях. Окружающие шушукались, гадая, что же такое этот, внезапно оказавшийся невероятно крутым, Поттер сделал для своего бывшего врага. Было забавно и довольно приятно. Ну а что, он ведь всегда хотел быть милосердным богом. Правда, в середине обеда их ждала еще одна встреча, в дверях столовой, недовольно распихивая детей, торопившихся на выход, появился Дадли. Набрав полный поднос съестного, кузен бухнулся на свободное место рядом с Гарри. «Мама сказала, чтобы я в школе поел, а то посуду нечем мыть», — уныло объяснил он, хотя никто его ни о чем не спрашивал. Видимо, совсем поговорить было ни с кем. Выглядел кузен каким-то потрепанным, двигался неуклюже. Понятное дело, тоже ведь вчера немало по лесам полям побродил, а тут еще и пешая прогулка до школы. Лаки нервничал. Планов было еще очень много, а вот сколько ему отпущено времени, он не знал совершенно. Приходилось ждать родителей Гордона и отсиживать уроки. Впрочем, времени он зря не терял и на уроке английского, прикрывшись учебником, учил Гарри рисовать взглядом на коже руки. Просто посмотреть, просто сосредоточиться, просто направить. И на руке послушно расцветают разнообразные синяки, ссадины, порезы, ожоги. Это было нетрудно, ничуть не сложнее мимикрии, с которой мальчик уже вполне прилично справлялся. Ну, если не приходилось маскироваться под что-то слишком узорчатое. Вот и сейчас, Лаки всего лишь несколько раз показал для примера, как все должно выглядеть, и Гарри стал с интересом изображать на себе следы всевозможных ранений. Это полезно уметь, может пригодиться. Только учти, что специалист отличит, если прикоснется. Припухлости, температура, отечность, жесткость и сухость кожи. Одной окраской это не сымитировать. Что это может пригодиться, Гарри уже и сам понял. Не вызывающие сомнений кровоподтеки на его груди поразили не только Гордона. Тебе это помогало? Да, ты тоже так делал, когда был маленьким. Да, очень часто, с легким налетом ностальгии усмехнулся Бог. Только немного наоборот. Я это постоянно закрашивал. Конечно, закрашивал, такое у них совсем не в чести. Ходить в синяках, лишь давать повод для постоянных насмешек. Тем более, Тору очень нравилось хвастаться тем, что он так легко у всех оставляет отметины. У всех, кроме младшего брата. Подозревали, конечно, знали про его увлечение магией, но доказать не могли. Хорошо зарисовывал. Потом стало неактуально, настроенная правильно магия тела вообще стала все сама исправлять. Почти все. Училка бормотала что-то свое, а Лафисан задумчиво отстраненно созерцал смену картинок на своей местной руке. Каких из них у него не было за свое детство и юность. Навряд ли мелкий даже случайно придумает что-то такое. Навряд ли даже сам он такое придумает. Хорош, отдыхай. А то, как бы лошадка опять не того, в кустах не застряла, Лафисан выразительно ехидно прищурился, напоминая, как мальчишка пытался доказывать в лесу свою самостоятельность. Нам еще очень много сегодня придется колдовать. Дальше все шло, как по писаному. На перемене Поттера вызвали к директору для объяснений. Там уже ждали родители Гордона, взволнованная и решительно настроенная мать и тщетно пытающийся изобразить истинную английскую невозмутимость отец. Тот самый, который больше в таком не участник. Объяснения прошли на ура. Не желающий больше скрывать правду, Поттер эффектно извлек из портфеля неопровержимые доказательства, завернутые в тряпицу, ну не все же доску ей вытирать, остро наточенный нож точно с такой рукоятью, как и изъятые. Ему их точит, он с кем-то договорился, пояснил он поразившимся взрослым. Поэтому и в портфель напихал, да вот случайно рассыпал в драке. А вот это уже серьезно. Теперь обычно невозмутимо самодовольный директор выглядел куда взволнованнее читы просителей. Я не могу оставить его в школе, это просто небезопасно. Миссис Дурс и так пыталась меня убедить, что мужчина запнулся, это было приватным делом, и при посторонних такое обсуждать не следовало. Что Дадли немного ненормальный и ему справку сделают. Лаки демонстративно засунул руку в карман. Они и правда зде. Потом, Гарри, директор недовольно досадливо придержал его руку, не давая извлечь наружу. С вашим мальчиком все будет в порядке, я сейчас подготовлю приказ о восстановлении. Он побыстрее сопроводил облегченно вздохнувших супругов до дверей кабинета. Надеюсь, вы сможете объяснить ему, чтобы больше никаких недоразумений не было. А ты, Гарри, останься, у меня к тебе еще пара вопросов. Ты очень честный и храбрый мальчик, Гарри. Женщина на секунду задержалась в дверях. Когда мы сегодня придем забирать нашего сына из школы, он же может сразу приступить к занятиям, не так ли? Она получила утвердительный кивок от директора и продолжила. Я хочу, чтобы ты нас дождался, и мы смогли тебя отблагодарить. Как мы и обещали, последние слова она шепнула одними губами и с торжествующей улыбкой закрыла за собой дверь. Это немыслимо. Не переставал сокрушаться директор, в который раз проводя пальцем по наточенному лезвию когда-то столового ножа, и Лаки подумал, что той работы, которую он провел в туалете, затупляя действительно неплохо обработанное оружие о камни, явно оказалось недостаточно. Хотя, смертный не порезался, и то хорошо. Его бы следовало допросить, кто занимается такими вещами. Но ты говоришь, ладно, давай этот документ, раз вы его подготовили. Хотя никакой документ после этого не убедит меня оставить этого ребенка наедине с другими детьми. Это же немыслимо. Да, я принес, Лаки торжественно протянул ему немного помятую справку. И что? Мужчина быстро пробежал исписанную бумагу глазами. Подозрение на сомнамбулизм, расстройство внимания, незначительное торможение вторичных, БР. Я, конечно, очень сочувствую, но наточенные ножи это не объясняет и не оправдывает, да и вообще, я просто не имею права, так что пусть даже и не рассчитывают, что. Но вы же не будете его из-за этого выгонять, ведь ничего не случилось. И вообще, мне кажется, это его просто ребята постарше заставили. Он не всегда все хорошо понимает. Не быстро. Это ведь в ваших силах так сделать, чтобы он оставшуюся часть программы сдал самостоятельно. У нас дома несчастье, утром дядю в психбольницу забрали. У тети приступ, она очень просила. Я бы мог разрешить ему сдать экстерном программу, так ведь он ее просто не сдаст. Ладно, речь бы шла о тебе, но я-то хорошо знаю, как учится Дадли Дурсль. Он сдаст, я помогу ему подготовиться. Боюсь, тетя еще одного удара просто не выдержит. Да ради бога, только пусть сама приводит его и забирает. Мне достаточно эксцессов за последнее время, чтобы еще ожидать неприятностей от потомственного психопата. «Иди, Гарри, иди, мне вас всех на сегодня достаточно, Дурсли». Ну вот кто мог подумать. Директор закрыл за Поттером дверь и извлек из сейфа припасенную на такие вот случаи стопочку бренди. Оказались совершенно нормальными людьми. Никогда нельзя расслабляться, если ты работаешь в школе. Никогда. Вот и все, тетя. Деточку вашу не выгнали, скажите спасибо, но пускай с вами дома сидит. Некогда тогда будет о всяких глупостях думать и интриги плести. А то ишь, школа Брутуса. Примечание к части. Сомнамбулизм, снахождение, лунатизм, болезненное расстройство, при котором люди совершают какие-либо действия, находясь при этом в состоянии сна. 14 краткое день, 25 июня, 2 дня после дня рождения Дадли. 66. Первый подарок. Все, школьные планы были выполнены, отсиживаться на последних уроках больше не было смысла, слишком многое нужно было успеть. Так что, предъявив школьной медичке красное горло вкупе с синюшно-бледным лицом, Лафисон снова поспешил на вокзал. Лаки, Гарри на секунду оглянулся, ему только сейчас пришла в голову одна мысль. А ведь, да, на автостанции переговорный пункт тоже есть, и он ближе. А почему? Потому что к дому номер 4 по улице Тисовой он ближе тоже. А подумай, я подсказал достаточно. Гарри задумался. Одна почта ближе, другая дальше, и Лаки идет в дальнюю. А ведь он спешит, почти бежит. Мы тренируемся. Лаки хватанул ртом воздух и чуть не задохнулся от смеха напополам с кашлем. Вот же мелкий, сбил-таки дыхание. Достойная версия. Давай еще, юмористический сборник издам, для таких, как Дадли. Гарри насупился. Больше ему ничего не приходило в голову. Да и если б пришло, говорить он об этом не будет. Лаки опять будет смеяться и делать из него дурака. И думать он больше над этой загадкой не собирается. Лаки терпел злость, раздражение и досаду почти всю дорогу. Да уж, это не посторонним язвительные насмешки кидать. Вот же идиотский механизм эмоциональной связи. Знаешь, избранный, все же не выдержал он. Тем более, они уже почти пришли. И вести важные переговоры в таком настроении было бы не самым правильным. У моего брата, помимо недостатков, были все же какие-никакие достоинства. И одно из самых действительно ценных, он совсем не обидчивый, Бог выразительно посмотрел на Гарри. И еще, если я тебе разрешил задавать любые вопросы, даже если они не в тему и не к месту, то позволь мне смеяться тогда, когда мне смешно. Я слишком долго не мог позволить себе этого делать. Ну и последнее. Если ты выдвигаешь ошибочные версии, то ты можешь выглядеть смешно и глупо. Но когда ты не способен выдвинуть никаких, ты выглядишь еще глупей. А если причиной этому всего лишь боязнь насмешек, так еще и трусом. Причем, в первом случае я могу тебя чему-то научить, тогда как во втором. В общем, надеюсь, ты понял, и в следующий раз я увижу что-нибудь вразумительней детской обиды. Я обязан учить тебя по договору независимо от нашего обоюдного желания. Тем не менее, все, что я делаю, я всегда старался делать максимально хорошо. И если ты, в отличие от подавляющего большинства, с кем мне довелось в своей жизни столкнуться, способен хоть на минимальную благодарность, то постарайся хотя бы сделать так, чтобы этот процесс не становился для меня, для нас обоих неприятным. Договорились? Вторая попытка связаться с участливой журналисткой закончилась тем же, что и первая, смертная была абсолютно неуловима. На сей раз Лаки попробовал также дозвониться к ней домой, и уже было воспрянул духом, услышав в трубке ее задорный профессионально поставленный голос, но очень скоро разочаровался, когда после приветствия и предложения перезвонить на рабочий телефон прозвучало дежурное «Оставьте свое сообщение после гудка». Было бы что оставлять. Конечно, просто подмывало сказать, что по улице Тисовой, дом 4, неуловимую мисс Саймон ожидает мировая сенсация, но он хорошо понимал, что после такого финта общение может не получиться вообще, и что новая знакомая – это не лучший друг, которого можно выдернуть вопросом жизни и смерти, а потом просто мило поговорить по душам. А по рабочему номеру примерно такой же автоответчик, но только живой. Не получается. Проклятие. Всегда можешь мне позвонить и пообщаться с автоответчиками. Ну, смертная, никто за язык не тянул, и если за сегодня он так и не, карьеру твою не так трудно разрушить. Не получается? Ну вот, эхо мыслей моих. Откуда это? Из какой-то баллады? Не вспомнить уже. Получится, он уже точно знал, какую благодарность истребует от мамаши Гордона. И даже если не получится именно так, не критично. Запомни, ученик, единственный план – плохой план». Лафисан поднял голову к небу, и ему захотелось выругаться. Солнце, доселе прекрасно служившее ему в качестве часов, явно собралось спрятаться за облака. Дома, в чулане, остался полуполоманный будильник, и его можно было бы прихватить, спрятав в портфель. Только особо полагаться на него все равно не стоило. Иногда лучше вообще не иметь техники, чем технику, которая может подвести. И часов это касается в первую очередь. Ладно, неважно. Есть же еще и такая вещь, как внутреннее чувство времени, но придется не расслабляться. Всю обратную дорогу Гарри мучился над головоломкой, что загадал ему Лаки. Вот опять они чуть ли не бегут, потому что нужно успеть к концу занятий, чтобы встретиться с мамой Гордона. А автовокзал совсем к школе рядышком. Непонятно. Гарри казалось, что еще чуть-чуть, и у него закипят мозги. Лаки, подскажи. Я не могу, правда. Дома света нет, воды нет. Продолжать? Мальчик кивнул. Починить нужно. Кто этим будет заниматься и, главное, как? Тетя, точно. Дома же не работает телефон, а ей нужно вызывать мастеров. Но она ведь может позвонить от соседей, думаешь? Злорадно ухмыльнулся Трикстер. Ой, вытаращился Гарри, наконец, поняв, что имеет в виду бог, и его глаза просто засветились от радости. Мысль, что они с Лаки испортили тете Петунье удовольствие ходить по соседям, привела его в полный восторг. А ведь это было одно из самых больших ее удовольствий, а самая большая для нее радость. Ну да, сплетничать. Они и это ей испортили тоже. Потому что теперь, когда она будет это делать, она обязательно будет думать, что должны говорить о ней самой. Вот это да, это, просто слов нет. Гарри захотелось прыгать от радости. Вот так ей и надо. Лаки, гений. Хотя, а с кем она вообще будет сплетничать? Даже дяди нет. И тут до него окончательно дошло. Лаки, прошептал он, пораженный своим внезапным осознанием. Мы же отомстили им, правда? У-у-у. Удовлетворенно покровительственно сощурился бог. Еще как. Помнишь, я спрашивал у тебя, чего они больше всего боятся? Да, довольно кивнул Гарри. Что скажут соседи? Лаки лишь улыбнулся. А чего больше всего не любит? Всего странного, ненормального. И что сейчас будут говорить эти соседи? Кто теперь в их задрипанном городишке самый странный и ненормальный? А кто у них собственный сын? И ведь они в это верят. Они смотрели друг на друга и смеялись. Все было так просто и так, так замечательно. Но ты пока слишком мал, чтобы оценить самое главное. Поймешь еще, если, когда вырастешь. Они ведь все сделали это сами. Он сам рушил дом, она сама позвонила в полицию. Нет ничего хуже, чем своими руками разрушить то, что тебе дорого. Из вредности, по глупости. Большего и не сделать. Поверь, я знаю, о чем говорю. Гарри открыл было рот, но Лаки приложил к губам палец и покачал головой. И так много сказал. Слишком много, лишнего. Остаток пути до школы они прошли молча, им обоим было, о чем подумать. Ну что, выбирай, Гарри, мама Гордона, высокая и слегка широковатая блондинка в голубом деловом костюме, улыбалась ему почти искренне. Видно, действительно у нее гора с плеч свалилась, так что даже теперь не особо заботит, во сколько обойдется ей подобное избавление. Ты заслужил. Гарри впервые был в таком большом и дорогом магазине, как этот, и сейчас вертел головой во все стороны. Тем более, ему впервые предлагали выбрать и купить подарок. Он подумал, что-нибудь с ним Лаки, то, скорее всего, он бы выбрал приставку. Хотя нет, ведь к ней нужен еще телевизор, и он никак не влезет в чулан. А если маленький, вон, как тот, в отделе автоэлектроники, на второй полке слева, такой можно и на полку себе поставить. Вот только, нет, не получится, там же мелкое будет все очень, нормально не поиграешь. Железная дорога сразу отпадает, тоже из-за чулана. Тогда, может быть, вертолет? Нет, лучше самолет с радиоуправлением, как у Дадли, или корабль, или... Но Лаки решительно прошел насквозь весь отдел электронных игрушек, как и отдел автопринадлежностей до этого. Ну вот, Гарри еле успел подавить разочарованный вздох. А подарок-то будет и не ему, опять не ему. Пусть, конечно, Лаки выбирает, ведь это он его заслужил. Но все равно как-то, зря он надеялся. Все, лучше думать о чем-то хорошем, а то бог почувствует. Не хватало, чтобы Лаки решил, что Гарри тоже, как Дадли, капризничает из-за подарков. К счастью для Гарри, бог был сейчас очень занят, Он сосредоточенно водил пальцем по стеклу над разложенными на прилавке электронными приборами. Детская рука скользила от одного аппарата к другому, в то время, как глаза цепко наблюдали за лицом сопровождающей его женщины. От дешевых к дорогим, от дорогих к дешевым. Сейчас определим, смертная, на что вообще можно рассчитывать. 250 фунтов, 300, 400. Накрашенные неяркой помадой губы слегка сжимаются. 500, 600. На лбу четко обозначилась небольшая морщинка. 450, 300, 235. Морщинка разгладилась, на губах вновь заиграла улыбка. Ладно, хорош, наигрались, все ясно. А может, вы мне сами выберете? Невинно задает он вопрос. Ну, как если бы вы покупали Гордону? О, конечно же, Гарри, конечно. Надо же, как оживилась. Еще один груз с плеч упал, теперь уже ее палец, скользнув по стеклу прилавка, остановился над приборчиком с ценником 360 фунтов. Мультитон, это наша фирма, британская. Это очень престижно и надежно, Гарри. Тебе нравится? Да, конечно, он благодарно кивнул. Это не будет слишком дорого. Ну что ты, мы все хотим, чтобы у тебя был хороший подарок. А можно? Можно я тогда вот этот возьму, Сейка, в часах? Ну, пожалуйста, если ты так хочешь. Она даже растерялась. Но он дешевле и не такой престижный. Поверь, мы вполне себе можем позволить. Если ты спрашивал, чтобы мы купили Гордону, то, не стоит. Я буду рад, если получу этот. Она с улыбкой пожала плечами и обратилась к продавцу. Мистер, вот этот Сейка за 255 фунтов заверните, пожалуйста. Да, подарок. Отличный выбор, миссис. Удобно и практично. Часы с пейджером Сейка рецептор. Единственная модель в своем роде. В цену также включен пакет услуг пейджинговой сети на год, присвоенный номер вы найдете на первой странице документации. Пейджер способен сохранять до 8 сообщений, каждая длиной до 16 знаков, часы. Мы берем его, довольно рекламы, прервал его Лаки. И как подарок заворачивать тоже не нужно, я спешу. Продавец, похоже, ничуть не обиделся. Ну что тут скажешь, мальчишка получил часы со связью и сразу почувствовал себя очень деловым и занятым джентльменом. Какие же они забавные, эти дети. Отвяжись от нее, скомандовал Лаки, потому что мать Гордона, вместо того, чтобы попрощаться и отправиться по своим делам, принялась досаждать ему такой кучей вопросов, словно хотела возместить этой информацией все убытки. «Простите, миссис, я вам в следующий раз подробно расскажу, как дядя в соседок через стекло утюгом кинул, и как Дадли спрыгнул сверху и свалил двух полицейских прямо в лужу. Тетя дома одна, она просила. В общем, там надо присмотреть, как мастера работают, и сделать Дадли ужин, пока она в психбольницу к дяде съездит. Да, я знаю, что можно заявить про насилие, мне журналистка тоже сказала. Ага, по телевизору покажут в новостях». Гарри развернулся и побежал, а она все что-то кудахтала, советовала, пыталась расспрашивать, и упорно шла следом весьма быстрым шагом. Хорошо еще, что магазин находился совсем близко от парка. Так, еще немножко бегом. Все, кусты, мимикрия, зеленый. Ох, кошмар какой, еле избавился. Любопытная леди, просто кошмар. Еще хуже тети Петуньи. Надевая свой подарок, одними глазами улыбнулся Бог, когда им, наконец, удалось отдышаться. Гарри раскрыл упаковку. Это было странное ощущение. Он больше не чувствовал, что подарок выбран не им и не для него. Напротив, ведь это были часы. Его первые в жизни часы. Такие красивые, золотистые. И то, что Лаки предоставил их надевать именно ему, в этом было что-то, что-то такое. А еще в них был пейджер. Не то, чтобы Гарри он был нужен, скорее нет. Но если в школе почти у всех были часы, и у некоторых даже пейджеры, то часов с пейджером точно не было ни у кого. Некоторое время они провозились с браслетом, пришлось снимать несколько звеньев, но зато теперь часы сидели как влитые. Гарри смотрел на них и улыбался. Такая взрослая, такая дорогая вещь. 255 фунтов. Разве он мог когда-то про такое даже подумать? «Спасибо, Лаки», – проникновенно произнес мальчик. «Это самый лучший подарок на мой день рождения, о котором только можно мечтать». «На день рождения? Это?» Бог насмешливо неверяще покосился на руку. «Это просто из-за нехватки времени пришлось брать, что поудобнее и подешевле. Потому что щедрость должницы весьма ограничена, а запасы собственных денег можно будет пополнить лишь ночью. А нам надо успеть». Он еще раз бросил взгляд на часы. Плевать теперь было на солнце, хотя вон оно, опять появилось. Много чего успеть нужно, а то как бы это действительно единственным подарком на день рождения не осталось, если не на несколько. И поэтому, направление помнишь, темп помнишь, вперед. Примечание к части. Часы с пейджером Сикорецептор. https://edskdc29nrdqlha. 14 краткое день, 25 июня, 2 дня после дня рождения Дадли. 67. Хорошо подготовиться. Пусти, надо, пусти. Гладкое теплое тельце соскользнуло с шеи, свалившись в рукав, забилось перед застегнутой манжетой. Юсфус, ты что? Гарри пришлось остановиться, чтобы расстегнуть пуговицу и выпустить змея. Что случилось? Нормальные физиологические потребности, хмыкнул Лаки, существо-то живое. Тем более, после того, как этот недоумок его за пузо схватил. Пусть вообще пока в парке погуляет, мы скоро сюда вернемся. Вперед, время. Вперед и время, две вещи, которые сейчас Гарри совершенно не радовали. Он устал, третий раз бежать на другой конец города, чтобы позвонить. Лаки не хочет не вовремя столкнуться с тетей Петуньей, это понятно. Но ведь тетя могла, точно. Они как раз выходили из парка, когда Гарри увидел ее, красную телефонную будку 2. А тетя могла позвонить из уличного телефона, заявил он. Могла, согласно кивнул Бог. И я мог. Как думаешь, почему я этого не делал? Я не знаю. Но тетя бы пошла в ближайший, в нашем квартале, а мы бы могли в любой другой. И не надо бы было бегать и тренироваться, не преминул поддеть его Лафисон. Сейчас увидишь, почему. Заходи, на этот раз позвоним отсюда. Гарри довольно закрыл за собой дверь ярко окрашенной красной кабинки и уставился на аппарат. А, монетки? Он вопросительно взглянул на Бога. Да ну, вот незадача. Рассмеялся тот. Не такое уж и удобство, верно? Сейчас упрямо пробормотал мальчик, роясь в кармане. Должна же быть сдача. Вот, нашел. Отлично, звони. «Привет!» – зазвенел в трубке знакомый голосок. «Вы позвонили в квартиру специального корреспондента криминальной хроники. Тра-та-та-та и перечисление рабочих титулов не меньше, чем у Хесиша, почти без единой паузы. Можете позвонить по рабочему телефону или оставьте сообщение после гудка. Два звонка, два автоответчика, живой и электронный. Но на сей раз у него есть то, что нужно. Контактные данные. Ну, смертная, теперь не отвертишься». Посмотрим, насколько непоказное твое желание благодетельствовать серым детям, жертвам насилия. И отправьте, пожалуйста, сообщение на пейджер номер. Примерно за полчаса перед тем, как можно будет с вами связаться, закончил он. Вот не бредом приходится заниматься, а какой все-таки этот мир отсталый. Интернета нет, теперь еще это. Какие-то 20 лет разницы с Мидгардом их древа, и нет, он отлично понимает, что мстители были оснащены по самому последнему слову мидгардских технологий, но он же не слепой. На улицах обычные люди постоянно общались по переносным аппаратам, еще и изображения ими снимали. Его, кстати, снимали и Читаури. Польстило. А это все, что, не за 20 же лет они так продвинулись? Нет, если за 20, то, это даже достойно некоторого уважения. Только вот а очень сомнительно. Если в мире есть средства связи, назидательно резюмировал Бог, повесив трубку и оценивающе взглянув на часы, то их нужно иметь. Давай еще пару звонков сделаем. А, подходящих монет больше нет, расстроенно констатировал Гарри. Ну надо же, а, разочарованно ехидно протянул Лаки. А если нужно позвонить в несколько мест и с каждым поговорить подольше? Стой, скомандовал он, останавливая Гарри, который уже был готов, скрипя сердце, отправиться на вокзал. Пока нам не нужно, а вот твоей родственнице очень даже придется. Тетя Петунья запасливая. Гарри, наконец, понял, куда клонит Лаки, и решил сопротивляться до конца. У нее может быть много нужных монет, может быть, а может и не быть. Бог извлек из кармана украденный кошелек тетушки. Здесь всего две подходящих. Вполне достаточно на какой-нибудь экстренный звонок, 1-2, но не более. Причем, недолгие. И дома у нее больше нет ничего. Или мы зря тогда дом обыскивали, разменяет в ларьке, о, да, я заметил, как охотно в ваших ларьках дают сдачу мелочью, хочешь попробовать? Гарри приуныл, переспорить Лаки не очень-то получалось, а ему так хотелось, ведь это его мир, откуда Бог вообще узнал про монеты, тем более, что ведь не только, точно, вспомнил, а есть автоматы с телефонными картами, победно улыбаясь, заявил он, и ты знаешь, где, Вот так я и думал, а по дороге нам ни одного такого не встретилось, но ведь тетя может знать, и у нее такая карта была, закончил за него Бог и снова извлек тетушкин кошелек, демонстративно открыв его на отделении с карточками. Он насмешливо покачал головой и, покинув будку, направился вглубь парка. Я не говорю, что совершенно не могло быть иначе, и что она непременно отправилась именно на почту, но эта вероятность есть, и она не маленькая. Я всего лишь подстраховался от нежелательной встречи. Понятно, заодно и потренировались, и он рассмеялся. Это хорошо, что есть мелкий. Болтает, спрашивает всякие глупости, пытается спорить, отвлекает. Потому что время идет, и вместе с тем возрастает тревога. Ладно, оставил он эти контактные данные, но если смертная не выйдет на связь, как бы ни пришлось место подыскивать для ночлега, неизвестно, когда вернется Вернон, неизвестно, что Дурсли могут сделать. Тетка могла за это время позвонить куда угодно, не только мастерам. Куда, неизвестно. Как всегда, ничего неизвестно. И ведь ночевать где-то вне дома, тоже скверно. Своими руками давать им всем подтверждение, что он не законопослушный ребенок, а какой-то бродяжка. Ну вот совершенно не кстати. Это нелепо. Бояться каких-то Дурслей. Вот это действительно ненормально. У него уже достаточно силы, чтобы сделать наоборот. Надо только узнать. Много чего узнать надо. Давно пора. А смертная все не шлет. Ничего, можно узнать и без нее. Он и правда считает, что единственный план, план плохой. Есть еще, как минимум, два запасных. А пока что нужно немного успокоиться и заняться подготовкой шоу. Шоу должно впечатлять. Найти тихое место оказалось не так просто. В это время в единственном парке Литл Уингинга гуляло достаточно много народу. И если мамочки с колясками и пожилые пары чинно прогуливались по посыпанным гравием идеально ровным дорожкам, то на забежавших сюда после занятий школьников можно было наткнуться где угодно. Неожиданной проблемой стала и его резко возросшая после сегодняшнего столкновения с Гордоном популярность. «Поттер, эй, Гарри, стой, погоди, покажи приемчик. Ну что, тебе жалко? Ну покажи и, ну показал». Особо настырно просивший с испуганным ойканьем врезался в гравий. «Еще кому показать?» Попятились и расступились. «Смешные. И вообще, где спасибо, Лаки, а меня научишь? Вот от тебя точно никуда не деться». Бог покосился на него с усталой самоиронией. «Попозже. Сейчас просто некогда. Правда некогда. А то бы сейчас всех научил. Прямо на гравии. Очень хочется. Очень. Потому что не только тревога растет, растет злость. На Дурсли, которые не идут на контакт, и от которых неизвестно что ждать. На журналистку, пообещавшую помощь, которую теперь не поймаешь. На Гарри с такой идиотской судьбой, еще более идиотской, чем у него. На змея, который его к этому Гарри пристроил. И на, ну нет, вот на себя, это лишнее. Немного беготни по парку, и Лафисону, наконец, удалось найти тихий уголок, где, как можно было надеяться, никто не потревожит. Он, конечно, мог просто удлинить ветви окружающей их растительности, чтобы она лучше его скрывала, но колдовать этим вечером предстояло еще очень много, не стоило уставать раньше времени, поэтому пришлось воздержаться. Ему вообще в последнее время приходилось много и от многого воздерживаться. Бог опустился в траву, вдыхая наполненный запахами цветущих деревьев свежий воздух. Это было хорошее место, он уже почти полюбил этот парк. И это пение птиц, стрекотание кузнечиков, шелест листвы, все это так настраивало, так располагало. Если бы не тревога, Лафисон достал из кармана 8 палочек, 8 отобранных во время их путешествия по Эппинг-Форесту заготовок. Еще утром, возвращаясь от Хесиша, он был уверен, что именно с этого начнет сегодняшний день. Но непредвиденный погром, полиция, знакомство с неожиданно вставшей на его сторону журналисткой и, наконец, зловещая угроза упрямой тетушки до сих пор не оставляли возможности заняться задуманным. Вот только, не то он хотел делать, не так, не за день, а точнее, вообще за полдня. Дерево, материал, требующий обработки, как минимум, его нужно хорошо просушить. А он что тут собирается, если на то пошло, с деревом он вообще никогда не имел дела. Слишком мягкий материал, слишком хрупкий, слишком недолговечный. И в Асгарде для магических инструментов всегда предпочитали металлы. Но здесь неожиданно лучше всего для сотворения заклинаний подошел карандаш. О, конечно, Лафисон перепробовал колдовать со всеми имеющимися в доме Дурсли металлами, сталь, железо, алюминий, медь и даже свинец, ножи, вилки, какие-то запчасти от автомобиля. Не то, совершенно не то. Местная магия явно и настойчиво требовала дерева. Ну что ж, раз так требует, значит, получит. Ладно, начинай, определи, которая лучше. Гарри честно и старательно перепробовал все. Красил траву, удлинял ветви кустов, уменьшал валяющиеся на земле сосновые шишки. Не знаю, наконец сдался он. Я и в прошлый раз понял, что они все похожи. Вернее, они разные. Но мне не кажется, что какая-нибудь намного лучше других. И, конечно, ни одна не лучше карандаша, подумал про себя мальчик, но вслух не сказал. Лаки уже объяснял ему, в чем тут секрет. Верю, кивнул Бог. Просто хотел убедиться. Все же время прошло, мы с тех пор хорошо отдохнули. Гарри бы так не сказал. Он-то утром успел достаточно поколдовать, пытаясь на бегу замаскировать носящегося по всему дому Юсфуса. Тем более, что видел он результаты своих трудов очень плохо. Что за дерево? Лаки посмотрел на оставшийся после последней попытки обломок ветки. Не знаю. Гарри только плечами пожал. А это? Понятно. Потрясающая внимательность. Гарри молчал, а что было говорить, ему бы и в голову не пришло запоминать деревья, с которых Лаки обламывал ветки. Может, хотя бы вот это, Бог выбрал другую ветку, и Гарри узнал, да, это астролист. Один, улыбнулся мальчик, радуясь, что хоть в чем-то, наконец, не облажается перед учителем. Тетя иногда заставляет меня их подстригать, у нас их целых 3 штуки. Представь себе, заметил, у вас здесь вообще, либо тис, либо падуб, здесь у вас... Правда, в основном кусты, но если надо будет покрупнее, найти можно. Это хорошее дерево, годное для изготовления копья. Не ясень, конечно, но считается, что копье с древком из падуба приносит безоговорочную победу над злом. В общем, раз материал неплохой, известный и доступный, оставляем, и он без всякого сожаления выбросил остальные обломки веток на землю. Теперь вот что, пробуешь, потом делаешь так. Бог прихватил большим и указательным пальцами кончик палочки и отломил небольшой кусочек, и опять пробуешь. Постарайся почувствовать и запомнить, при какой длине получается лучше. И вот что, не редуция и колор, которые у тебя получаются лучше, а энергия. Начал. Сперва Гарри очень переживал, что не сможет запомнить свои ощущения. С разными палочками было намного проще, он всегда мог взять предыдущую и перепроверить. Здесь же инструмент становился короче и короче, и, если ты сомневаешься, ничего исправить, чтобы перепроверить и убедиться, было нельзя. Но потом он понял, по мере укорочения колдовать становилось все хуже и хуже. «Хорош», — скомандовал Лаки, когда у него в руках остался огрызок с указательный палец. «Что можешь сказать, ученик, что длинная была лучше всего, и что?» Гарри на секунду внимательно посмотрел на Бога, оценивая, в каком он сейчас настроении, что карандаш все равно лучше. Закончил он, не пытаясь удержаться от смеха. Вот дался тебе этот карандаш, Лафисон в шутливом негодовании развел руками. Он если и хорош, только тем, что тебя никто с ним не заподозрит в занятии магией, потому что он колдовским инструментом действительно не является. Да, я знаю, Лаки, ты мне говорил, но он же все равно резонирует и поэтому кажется лучше. Немного терпения, раз он и правда с твоей магией так неплохо работает, мы сделаем по тому же принципу, но только попробуем более подходящие материалы. И вот тогда ты ей скажешь, что лучше. И они продолжили. Нашли ближайший тис, в парке в них тоже не было недостатка, наломали более длинных веток. Бог сказал, что будь он в своем теле, искал бы не куст, а дерево, позволяющее сделать посох или хотя бы трость. Может, и правда, чем длиннее, тем лучше. Но здесь дети явно с такими вещами не ходят, так что, к радости Лафисона, предположение, что чем длиннее, тем лучше, проведенными опытами не подтвердилось, существовала длина, при которой ветка помогала творить заклинания с наибольшей эффективностью, и эта длина, ну надо же, еще одна радость, позволяла спрятать инструмент под штаниной на голени или почти что в рукав. Бог немного поразмыслил, не пожертвовать ли эффективностью ради удобства и укоротить готовящийся артефакт так, чтобы он действительно полностью умещался в рукаве, но потом все же решил, что не стоит. Заклинания были простые и при разовом колдовстве позволяли без него обходиться вообще. Ну, а если понадобится колдовать точно и много, то для этого инструмент лучше сделать насколько возможно хорошим.